исполнить волю лишь твою и строить свою жизнь на истине твоей, видя пред собой всегда твою тропу, чтоб делать следующий шаг еще смелей. Мой Бог, поднимаю крылья ввысь, чтобы мне с тобой взлететь на небесные просторы. Мой Бог, зажигай огонь любви, чтобы мне всегда гореть, как свеча на месте темном. Я так нуждаюсь в твоем слове каждый день, ведь это для меня как пища и вода. И жизнь свою хочу доверить лишь тебе, чтоб сердце мое билось, Боже, для тебя. Свеча на месте тёплой.